Классическая имперская стилистика. Поздний классицизм в смеси со шпейеровским ампиром 30-х-40-х, прошептал Иван. Вызывает ассоциации одновременно с аэропортом Темпельхоф, комплексом Олимпианштадион и новой рейхсканцелярией, разрушенной после войны. Подавляющее воображение грандиозные формы. Любой попавший сюда обязан преисполниться, осознать и возблагоговеть. Хотелось бы увидеть, как здание выглядит снаружи, но не уверена, что нам позволят выйти под открытое небо. Столь же тихо отозвалась Алена. Одного не пойму. Если численность населения у них ограничена, зачем строить такие грандиозные сооружения? Для кого? После кратковременного путешествия на Убан вагончик промчался до требуемой платформы всего за 5-7 минут. Концессионеры высадились на отделанной темным багровым гранитом станции, где встречающих опять же не обнаружилось. Наверх ведет самый настоящий эскалатор с широкой балюстрадой. На сводах наклонного тоннеля установлены стилизованные под античность бронзовые светильники с матовыми плафонами. Мигом возникли неуловимые ассоциации с первой линией московского метро. Почти точная копия Красных ворот, как заметила Филологесса. «Всякое может случиться», — ответил Ваня. Проект станции «Красные ворота» получил гран-при на Всемирной выставке в Париже 1937 года и стал образцом, на который ориентировались многие архитекторы. Метрополитен Берлина вполне сравним. Так, куда идти дальше? «Ой», — громко сказал Славик, и эхо разнесло звук по огромному залу. «Это что, Вальхалла?» Белый и золотистый мрамор, мозаика на полу, чаши факелов с живым огнем, множество вертикальных линий, подчеркнутых каменными прямоугольными колоннами. Куполообразный потолок теряется в полумраке на огромной высоте. Прямо впереди лестница, украшенная скульптурами. Полуобнаженные герои с клинками в могучих дланях и девы в пеплосах и хитонах а-ля Саваж. Пришлось невольно понизить голос. Это холодное великолепие подавляло, вынуждая чувствовать себя крошечным и ничтожным на фоне воплощенной в камень мощи. Если они ставили целью произвести впечатление на посетителей, это удалось в полной мере. «Смотрите, надпись по кругу», — Иван указал на основание купола, где отсвечивали золотом огромные буквы. «Алена Дмитриевна, каков точный перевод?» «Если народы внутренне переживают времена своего величия, то выражают они эти переживания и отражают их также во внешний мир. В этом случае их слово прочнее просто сказанного. Это слово из камня. Цитатка-то известная. Авторство сомнений не вызывает. Значит, они ни о чем не забыли и ничуть не изменились. Мне это нравится все меньше и меньше. Отступать поздно. Не повернем же мы назад. Дорога только одна, по лестнице». Наконец-то объявились высокоразвитые многоклеточные формы жизни в образе троих амбалов с ничего не выражающими физиономиями. В светлых глазах никаких следов эмоций или мимолетной заинтересованности. Но чисто андроиды. Ждали наверху. Старший в темно-сером кителе, галифе и кепи невиданного раньше образца молча кивнул, мол, давайте за мной. На петлицах неизвестный символ. Рассеченная меридианами сфера и три оперенные стрелы. Лестница вывела к очередной галерее с декоративными нишами в пилонах. По сторонам двустворчатые двери, каждый проем высотой не менее 3 с лишним метров. Прав был Славик. Жилище богов и гигантов. Провожатый дал знак остановиться. С неожиданной легкостью распахнул створки. Ничего себе, похоже, они цельнолитые, из черненой бронзы. Указал взглядом: «Ступайте». Вряд ли таким кабинетом обладали самые влиятельные люди Земли. Императоры, генералиссимусы и президенты сверхдержав не могли и мечтать о чем-то подобном. Несколько сотен квадратных метров площади. Отделка контрастная. Черный мрамор с искоркой перемежают матово-белые панели с выложенными цветным камнем вполне узнаваемыми античными сюжетами. Похищение Елены, суд Париса. На плафонах с парными кариатидами возносятся гении славы и насмерть бьются троянцы с греками Агамемнона. Откуда изливается свет, непонятно. Лампы скрыты. У дальней стены аэродромных размеров стол. Сразу за ним единственная стойка со знакомым штандартом – Шварц-Вайс-Рот. Трехцветное полотнище, принятое в качестве национального флага Рейха еще при Бисмарке и старом кайзере Вильгельме I. Перед столом три сиденья без спинок, стилизация под курульные кресла. «Фройлен, господа, прошу располагаться. К сожалению, я не вправе называть вам свое имя, поэтому обойдемся официальным, господин Рейхсляйтер, или, если вам будет удобнее, Экселленс. Ваше превосходительство. Также спешу заверить, что у меня достаточно полномочий для ведения любых переговоров. Прошу вновь подтвердить ваш статус». Рейхсляйтер? Вот даже как. В ранг имперского руководителя возводились высшие функционеры, однако он не был напрямую увязан с занимаемой партийной или государственной должностью. Это своего рода титул, обозначавший принадлежность носителя к высшей элите, наподобие члена ЦК КПСС при советской власти, который мог заниматься чем угодно, от курирования внешней разведки до контроля над какой-нибудь заштатной главспецшерстью. Рейхсляйтерами являлись настолько разные управленцы, как министр пропаганды Геббельс, руководитель аграрного сектора Рихард Дарре и глава Гитлер-Югенда Бальдур фон Ширах. Титул носил скорее репрезентативную нагрузку, чем реально политическую, и давал понять, что его обладатель является одним из самых главных. Выхода нет, остается поверить. «Основной код туман», — Иван слово в слово повторил криптофразу, позволяющую проникнуть на эту сторону и посетить святая святых. «Дополнительно, ваше превосходительство, прошу принять это послание». Экселленс, пожилой господин не самого высокого роста, в коричневом полувоенном френче и ветхозаветных роговых очках, будто снятых с нашей мымры Людмилы Прокофьевны Калугиной из служебного романа, не двинулся с места за столом колосом, украшенного пищим прибором из густо-лазурного с черными и полупрозрачными прожилками камня. Депешу пришлось подтолкнуть пальцами, чтобы она очутилась на другом краю столешницы. Взяв богато декорированный костяной нож для разрезания бумаги, хозяин кабинета осторожно вскрыл конверт, извлек эпистолу. Славик успел заметить, что текста всего ничего, 3 или 4 строки. Прочел, отложил в сторону, взглянул на Ивана поверх очков и с едва слышным вздохом откинулся на спинку кресла. «Как не цинично это звучит», — проговорил его превосходительство. «Наши предшественники даже после бурных и неоднозначных событий середины 20 века полагали, что однажды мы сможем друг другу пригодиться. Но, боюсь, не сейчас. Прошло очень много лет. Мы стали полностью самодостаточны, и в настоящий момент я не могу со всей определенностью сказать, что сотрудничество необходимо. Вы не в состоянии предложить нам ничего стоящего внимания и пристального рассмотрения. Соглашение о нейтралитете относится к 60-м годам», — сказал Иван по-русски и кивнул Алене. «Переводи». «Неполная половина столетия в историческом масштабе. Срок мизерный». «Разве милейший полковник Фальке не сказал вам?» — со снисходительной полуулыбкой ответил Экселленс. «Второстепенной информации он, вероятно, подчивал от души, но главного не открыл. Выполняет старый договор с изумительной скрупулезностью. Понимаете ли, брать с вас подписку о неразглашении здесь никто не вправе. Бессмысленно. Остается положиться на слово. Вы ведь лица официальные». «Я официальная», — Иван утвердительно кивнул. «В свою очередь, мои друзья представляют сообщество аргусов. Господин Антонов в какой-то мере является наследником знакомого вам барона Альберта фон Фальцфейна». «Отвечу вкратце. Заинтересованность в сотрудничестве могла возникнуть вовсе не 50 или 40 лет тому, а века полтора-два. Тогда нам это действительно было нужно». «Что, простите?» – выпрямился Иван. «Один земной год не равен году здесь. К настоящему моменту проекту Endsight исполнилось 267 лет, по вашему счету. Разница в течение времени. Мы имели удовольствие в последний раз принимать господина фон Фальцфейна четверть века назад. На Земле прошло всего 6 лет. Неужели это... Планета настолько далеко? Вы представить себе не можете, насколько. Наши специалисты полагают, что разрыв существует не только в пространстве, но и во времени. Причем разрыв колоссальный, исчисляемый сотнями миллионов или миллиардами лет. Мы даже не уверены, что находимся во Вселенной, породившей Солнечную систему. По крайней мере, астрономические наблюдения пока не подтвердили идентичность универсумов. Две реальности, существующие одновременно, но независимо. А физические константы? У Вани глаза загорелись от острейшего приступа любопытства. Общая теория относительности. Константы в целом совпадают, кивнул Экселленс. Пускай имеются и некоторые различия. К сожалению, эти сведения находятся вне сферы ваших интересов и компетенций. Намекнулишь, что в будущем человечеству придется изрядно пересмотреть наработки господина Эйнштейна. У нас он давно перестал пользоваться непререкаемым авторитетом. Альсо, что вы хотите? Никогда бы не подумал, что правительство государства, некогда ставшего нашим заклятым врагом, нарушит негласное табу и решится на прямой контакт. Нас заинтересовал сам факт. Славик с трудом подавил стон. Вот где зарыта самая главная собака. Интересы корпорации Аргусов и Грау все по боку. Оказывается, импровизированное путешествие в Антарктиду имело совершенно иную цель. Можно было догадаться, все эти поездки в Москву и Берлин, странные встречи с не менее странными последствиями, неожиданно свалившаяся благосклонность из мира Поднебесного, осененного кремлевскими звездами. Но зачем? Каков подлинный смысл этой авантюры? Ваша агентура, господин Рейхслейтер, до сих пор работает на Земле и ранее сотрудничала со спецслужбами ГДР, верно? Секретом стратегической важности это не являлось. Вернее, уже не является. За истечением срока давности. К сожалению, ГДР, равно как и Советского Союза, давно не существует. Отчего мы выбрали не оккупированную западными союзниками Федеративную Республику, а первое социалистическое государство на немецкой земле? Очень просто. ГДР сохранила старый имперский дух Германии, поменяв только знамена. Что нас устраивало? Поясните, какое отношение данный вопрос имеет к вашей... посланнической миссии? В Штази вовремя уничтожили все документы по проекту «Конец времен». Бумаги из архивов советского КГБ также не рассекречены. Ни один из внешних сотрудников Endside не провален. Большинство из них живы, но связаться с вами возможности не имеют. Полковник Фальке бдит. Мы готовы содействовать восстановлению прямых контактов с Землей. «Не актуально», – пожал плечами Экселленс. «Дела Новой Европы нас не касаются, а возвращаться мы не собираемся. Неосуществимо технически». «Совсем?» «Вам еще раз напомнить о сферах компетенции?» «Извините за случайную вольность. Знаю, у вас нет никаких оснований помогать нам». «Снова ошибаетесь. Требуется серьезная мотивация. Древний принцип обмена. Предложений пока не прозвучало. Давайте я сделаю первый шаг навстречу. Что нужно тем, кто вас послал? Постарайтесь изложить сжато, по пунктам. Я довольно занятой человек, и время встречи ограничено. Пункт один единственный. Разработки, связанные с пространственно-временными аномалиями. В терминологии Аргусов, называемых дверьми. Это все. Все? Вздернул брови Рейхслейтер. Поднялся с кресла, заложив руки за спину. Прошелся возле стола вперед-назад. Неожиданно обратился к Славику. «Господин Антонов, как хранитель двери, что вы знаете о своем ремесле?» «Ничего», — честно признался Славик. «Общие сведения об альтернативной энергетике. Способен открывать запертые червоточины, повышенная чувствительность к энергофону аномалий. Постоянные намеки о неких особенностях Аргусов, а я слышать устал. Фальцфейн или мсье Жофр ничего толком не объяснили». «Жофр?» – Экселленс вопросительно глянул на Ивана. «Кто это?» «Один из ведущих Аргуса Франции, ваше превосходительство. Грау, если вы знакомы с этим термином. Знаком, разумеется. Молодой человек, поименовать все перечисленное знаниями было бы преступным преувеличением. Неужели вы, подразумевается сообщество земных аргусов, умудрились потерять опыт, накопленный столетиями? Или настолько не доверяете собратьям, что намеренно скрываете от них сведения о потенциальных возможностях хранителя? «Вы спрашиваете меня, ваше превосходительство?» — настороженно сказал Славик. «Нет, не вас. Сотрясаю воздух и ничего более. Горько слышать о всеобъемлющей деградации нашего... Впрочем, нет, вашего мира. Это касается всех сфер — политики, экономики, национального вопроса, науки. Сводки новостей из Земли мы получаем от Фальки регулярно. Аналитики пришли к выводу, что человечество погрузилось в трясину, из которой так просто не выбраться. Жаль, очень жаль. Национал-социалистические и коммунистические эксперименты провалились из-за ущербности вождей и бездарного исполнения. А ведь это был реальный шанс направить развитие цивилизации в альтернативное русло. Кроме всеобщего торгашества и бездумного потребления, есть и другие пути. «Освенцим, например», — бесстрастно сказал Иван. «В частности», — отмахнулся Экселленс. «Но Рейнхард Гейдрих первым понял, что совокупность таких вот частностей приведет к катастрофе, что нельзя переступать через невидимые границы в таких умозрительных областях, как мораль и этика. Уяснил, что недочеловека, унтерменьша, не существует, а на деле начинает господствовать недочеловеческая, дегенеративная психология, до нельзя ущербная, искусственно созданная парадигма, которая может быть присуща представителю любой расы. Психология подавляющего большинства современной вам Земли. Оставим. Я не специалист философии. Предпочитаю чисто прикладные дисциплины. Господин Антонов, внимательно посмотрите на меня. Я Аргус, равно как и вы, или Оберст Фальке. Умения же несопоставимы». Господин во френче снял очки, положил на стол, встряхнул руками, будто после умывания, чуть отклонил голову назад, прикрыл глаза. Славик почувствовал, как нарастает знакомая вибрация. Резко запахло озоном. Полыхнула бело-голубая бесшумная вспышка. По одежде его превосходительства резво забегали неяркие огоньки, опускавшиеся вниз по галифе и сапогам на каменные плиты пола. Образовался мерцающий овал. Экселленс сделал шаг вперед и... изгинул в никуда. Свечение погасло. «Аршмидт Орен», — выругался Иван. «Что это было?» «Дверь», — оторопело сказал Славик. «Дверь, черт возьми! Он сам ее создал, используя собственный энергетический потенциал». Мгновение спустя в дальнем углу кабинета снова замерцала синеватая звездочка. «Теперь-то поняли?» — разнесся по залу приглушенный голос его превосходительства. «Вам нечего предложить в обмен». «Сейчас ошибаетесь вы», — твердо сказал Иван. «Посчитаем недавний разговор прелюдией к главному. Я уполномочен передать следующее».